«Так просто», — в раздумье произнес настоятель, только тихий голос. Арис улыбнулся, наблюдая его разочарование. Их воспоминания легли в один поток, но они видели одно определенно. «Нет, за видимостью простоты скрыто большое событие», — сказал он. «Я могу заявить, что родилась еще одна легенда. Я тоже прошу разрешения пройти к двери, чтобы увидеть Эл в последний раз. Идите. Объясните вашему капитану, с чем он имеет дело. Мне неприятно осознавать, что смертный так вольно обращается с ней. Это оскорбительно». «Ничуть. Ей решать, что оскорбительно, что нет. Любовь окружающих сделала из вояки прекрасное существо». «Вояки, как ты смеешь? Как смеете вы считать ее равной?» «Я никогда не считал ее равной. Это она старалась не подчеркивать разницу между нами». «Такова, Эл», — возразил Арис. «Ты так говоришь, жрец, словно хорошо знаешь ее», — возмутился наставник. «Прости, если мой тон или мое поведение умаляет ее в твоих глазах», — извинился Арис. «Я бок о бок прошел с ней некоторый путь. Мне это путешествие принесло много приятных, памятных и грустных минут. Просто у нас разные воспоминания. Мы видели ту часть, которую она нам показала. На то она и великая, чтобы быть грозной и мягкой, злой и добродушной, мудрой и безрассудной. Это грани одного существа. У нас свои уроки. Мейхел напомнил мне, что мы все еще связаны общим делом. Я чувствую, что мой брат Элифарим отдался отчаянию. А отчаяние подтачивает ум и силы воина. Я напомню ему о том, что наше путешествие еще не закончилось. Я пойду к двери с ним. Я перестал чувствовать окружающее. Утренние события оглушили меня. Капитан сохранил свою тревогу, и я ее разделяю. Ученик вел Мейхела к двери странной дорогой. Она сильно петляла. Мейхел начал терять терпение. Он возмутился, сообщив, что торопится. «Короткого пути просто нет. Все другие пути очень опасны, потому мы и не умеем обращаться с горами. Мы найдем ее обязательно, не волнуйтесь. Хотя мне странно приближаться к ней после этого утра», — сообщил ученик. «Страшно, почему? Сражения же не было», — удивился Мейхел. «Да хвала небесам, что не было. Мне достаточно забавы с дубинкой. Я видел, как она умеет сражаться в обычном состоянии», — ответил ученик. «Но превращение было удивительным». «Превращение? В кого? Послушай, мы говорим о разном». Мейхел нахмурился. «Я о той девушке, что находилась сейчас у двери. А ты об утреннем видении. Вы все бредите этим утром». «Я готов бредить этим всю жизнь. Она была прекрасна». «Гирдское дело? Я думаю, что при Герте произошло не менее значительное событие, но я там не был. Я запомню это утро». «Меня волнует не это утро, а Эл», — возразил Мейхел. «Не нужно волноваться. Даже если она потратила много сил, как говорил ваш жрец, она пребывает в спокойствии, я убежден». «Ты меня не слушаешь. Меня не интересует гирдская дева. Мне нужно увидеть Эл», — не выдержал Мейхел. Ученик остановился, а потом рассмеялся. «Я понял. Вы не понимаете, что это одно и то же. Вы просто не видели ее другой. Вы видели великую в обличии смертной. А мы видели владычицу, прекрасное, как ясное утро». Мейхел посмотрел на него и нахмурился. «Опять путаница. Просто Эл позволила в шутку называть себя гирдской девой», — раздраженно заявил Мейхел. «Да при чем тут путаница? Она и есть гирдская дева. Эл великая». У Мейхела похолодела спина. Он стал спотыкаться. Осторожно, ученик подхватил его, не давая упасть. «А я думаю, весь ваш отряд это знает. Думал, вы меня путаете специально, будто бы я этого не знал». «Я и не знал», — признался Мейхел. «Нет, я не хочу в это верить, она не...» Он опустился на камень, закрыл лицо руками. «Нет, Тел, нет». Ученик смотрел на него с сожалением. Он не понимал причины этого внезапного отчаяния, но этот всплеск задел его душу. Этого сильного мужчину было искренне жаль. Он только что узнал то, что причиняло ему боль. «Быть может, нам туда не ходить?» — спросил он осторожно. Мейхел долго не отвечал. Он старался осмыслить. Он сидел на камне, как прикованный. Так их догнали наставник Арис и Элифарим. Наставник присоединился к братьям внезапно. Он повел их к двери сам. Почему-то торопился, братья, теряя силы, мчались за ним. С первого взгляда он понял, что произошло. Ученик смотрел на него виновато, словно выдал чужую тайну. Наставник посмотрел на него одобрительно. Сейчас он больше чувствовал себя снова стрелком Бадараси, нежели охраной этих мест. А Бадараси ждал битвы и не ждал красивых видений. Он мечтал увидеть величественного воина, несущего кару дерзким и глупым смертным. Но появление изящного лилового существа не показалось ему столь уж впечатляющим. Осаду сняли миром, и он не чувствовал больше победы. И это маленькое происшествие удовлетворило его. Хотя бы тем, что смертный осознал свои заблуждения. Она великая. Он не имеет права выказывать ей личных чувств в виде любви, желать того же от нее в ответ. Но впереди была еще одна битва, и теперь он хочет быть свидетелем. Элифарим присел на корточки рядом с капитаном. Мне жаль, Мейхел. Я 100 раз хотел тебе сказать, но не мог. Я видел, как вы друг другу дороги, но я не хотел разрушать твою гармонию, сказал он. Но я же знаю, что она испытывала ко мне, обреченно выговорил Мейхел. Я вспомнил, что случилось на море, когда я прыгнул. Я все вспомнил. А больше ничего и не нужно, поддержал брата Арис. «Нам необходимо идти к двери», — напомнил Эльфарим. Эл забрала меч у наставника. «А еще где-то бродит кинжал». «Я не смогу посмотреть на нее», — простонал Мэйхил. «Я чувствую себя ничтожеством». «Это пройдет», — возразил наставник. «Я тоже чувствовал себя ничтожеством, когда она гоняла меня по горам второго мира, и дикие животные едва не сожрали меня». Этим он хотел усилить впечатление от происшествия, но ошибся. На молодого человека его слова произвели ободряющее действие. «Мы вместе справимся», — подбодрил его Арис. «Устроим королеве Фьюле лиловый прием». Мейхел поднялся на ноги, словно не его. Он плелся в хвосте цепочки. Отчаяние накатывало. Ему уступало место чувство любви. Он готов был во всеуслышание кричать о ней. Огласить всем долинам и горам, что он любит ее и никогда не сможет отказаться от своих чувств. Потом он снова затихал с тоской и болью. Его кидало из стороны в сторону. В таком состоянии он не только не почувствовал Эл, он едва осознавал, что в мире существует что-нибудь, кроме его переживаний. Он последним увидел то, что было у двери. Из-за спин друзей он увидел сидевшую на камне Эл. Она не шевелилась. И он первым метнулся с присущим безрассудством, приник к ее коленям и отшатнулся, вспомнив, кто перед ним. Она была без куртки, в одной рубашке. Правый бок превратился в большое красное пятно с синеватыми краями. Кровь стекала из груди. «Я знала, что ты успеешь», — прошептала она. «Осторожно, дверь! Она вот-вот откроется». «Эл! Что случилось? Ты ранена?» «Ранена!» — заорал он. Остальные ринулись к ним. «Назад!» — рыкнул Бадараси. «Дверь! Проход еще открыт!» Мейхел остался единственным, кто приблизился к Эл и к двери. «Эл, что я должен делать?» Мейхел пытался прекратить шум в ушах, коснуться раны, но Эл резко отстранила руку. «Осторожно, в крови яд! К двери ближе! Подтолкни меня к ней!» «Эл, забудь о двери! Я отнесу тебя в обитель, тебя вылечат!» «Я умираю, капитан!» Клинок был отравлен. Королева это умеет. После событий утра Эл ощущала легкость, усталость, как после хождения на балкон во дворце. Ощущения так отчетливо напоминали ей эту церемонию и придали событию торжественное величие, что Эл призналась. Она испытала настоящее удовлетворение от того, что ей не пришлось представать в военном обличии. А еще она призналась, что это преображение не только ее заслуга. Тут приложила руку заботливая Мелинда из двери, приславшая своего представителя, и, конечно, ее спутники, весь путь твердившие, что ей не следует воевать, что воевать должны они. Припомнила Эл и упрямое почитание Ариса, его подчеркнутое отношение к ней, как представительница женского начала. От нее потребовалось только мгновенное решение, изменившее первоначальный замысел. Если вернуться к началу событий, то она была намерена просто вернуть Фьюлу назад. Эл сомневалась, что удержится от гнева, потому взяла фальшивый меч. Она вела себя так, будто бы он настоящий, подчеркивая его значение и ценности, чтобы не осталось сомнений в его подлинности. Пусть хоть сам владыка вознамерится проверить это. И она была права. Желание убить за подлость и низость поступков возобладало над всеми другими способами наказания, даже раньше, чем Эл себе это представляла. И все-таки она забрала меч у наставника и предстала в ожидании Фьюлы во всеоружии. Только с ощущением покоя и умиротворения. Пусть Фьюла поймет, что жажда убийства ей не движет. Фьюла не ожидала, что Эл возникнет как раз в тот момент предполагаемого открытия двери. На то она и рассчитывала, что Эл бросится защищать обитель и освободит для нее проход. Эл не успела бы к двери, если б не зверь, который тут же исчез. Эл стояла между дверью и Фьюлой. По спине пошла судорога. Полшага назад, и ее утянет в другое пространство. Поэтому Эл сделала резкий выпад вперед. Фьюла отскочила. Ее лицо исказил злобный оскал. «Не смей!» — попыталась приказать она. Эл удивленно подняла брови. «Ты все еще думаешь, что я смертная?» — спросила она. «Ты, мерзкая смертная, возомнившая, что равна нам! Прочь отсюда!» Фьюла не пыталась приближаться, но Эл для виду махнула мечом. «Тебя там убьют! Это обман! Они заберут твою силу! Они сделают это незаметно! Тебе туда нельзя! Ротоборт мне рассказал, что ты там умрешь! Ты рассеешься без остатка! Ты не сможешь уйти за пределы миров! Так было с седьмым! Из того мира нет пути во дворец! Там тупик! Ты там погибнешь, Фьюла! Прочь, смертная! Это ты не сможешь там выжить! Ты решилась на схватку? Отец дал тебе лишнюю волю. Отец разрешил тебя вернуть назад. Состязание давно закончилось, давно. Ты здесь застряла, ты живешь прошлым. Эл ощутила, что Фьюла даже не понимает ее разъяснений. Ты будешь жить прежней жизнью. Мелинда вернет тебе величие и равновесие. Забудь о состязаниях. Эл постаралась сказать это убедительно и громко. Так значит, братец правду сказал. Ты приглянулась отцу, пришлая. «Тебе это Кикха сказал?» — с усмешкой спросила Эл. «Нет, Кикха давно сбежал. Он не станет так рисковать ради тебя. Что в тебе есть, что они все к тебе тянутся? Лорлан прав, ты самый необычный из зол!» Эл смотрела на Фьюлу внимательно. Было в ней что-то низменное, словно она утеряла связь со своей силой, со своим величием. Чувство неприязни, которое последовало за догадкой, приглушило чувство гармонии и смешалась с печалью. «Лорелан?» — переспросила она. «Вы встречались? Он предупредил меня, что ты появишься, что ты отважишься охотиться на меня». «Так вот, кто был тем», — припомнила Эл. «Очередная интрига. Как же ты ему поверила?» «А ты верила. Верила, что он покровительствует тебе. Он предупредил, что ты явишься с предложением о возвращении, что даже меч твой будет фальшивкой. Ты мнишь себя наследницей, и он решил избавиться от одной из нас. Так угадай, от кого?» Эл с грустью вздохнула. «Будет по-другому. Я верну тебя домой. Я даже отдам тебе первенство, если ты захочешь. Только уйди из этого мира. Перестань отравлять людям жизни. У меня иные планы. Я сама завоюю первенство. Я спешу!» Фьюла тряхнула рукавом потрепанного в дороге платья. Кинжал быстро пролетел расстояние, Эл не сразу почувствовал удар. Клинок вошел в грудь между ребрами справа. Она рефлекторно задержала дыхание, уже пришла боль. Удар меча, увы, запоздалый, рассек лишь край платья Фьюлы. В ответ Эл получила мощную пощечину, которая буквально свалила ее с ног. Эл пришлось выпустить меч, освободить руку, чтобы не упасть на кинжал. Был еще удар в спину, но уже чем-то тупым. Руки выдержали удар и вес тела. Эл быстро перекатилась на спину, левой рукой ухватив за рукоятку меча, выставила его вперед, чтобы защититься. К ней склонилась Фьюла, но она была далеко, чтобы сделать выпад. «Я тороплюсь. Жаль, не увижу, как ты сдохнешь». Она молниеносно скрылась в проеме двери. Эл осталась лежать на спине. Скоро над ней склонилось другое лицо. Но меч она не смогла поднять. Он наступил на лезвие. И я догадывался, что она отравит клинок. Эл вскрикнула, когда он вытащил кинжал, довольно безжалостно, намеренно причиняя ей боль. Это ничто по сравнению с тем, что чувствую я», — произнес он. «Отойди от двери». Эл собралась силами и встала на ноги. «Отойди». Лоралан на всякий случай отшвырнул меч в сторону. «Я не глуп. Я стою здесь, потому что в пространстве двери. Отец меня не видит. Мне не нужно туда. Я опять ухожу. И тебе советую. Если ты доберешься до дерева, если выживешь в дверях, то останешься жить и дальше. Медальон тебе подскажет. Уходи, Элли. Пусть он останется один. Пусть он поймет, что проиграл нам всем». «Ты о ком?» «Кикха здесь». Ее сознание уже начинало мутнеть.